коровенка нужна, но видно не нравилось, видно не нравилось, но видно не нравилось людям она. Хозяин продаж на корову свою, продам я с утра с ней на рынке стою. Немного ли бросишь старик за нее? Так ты ж наживаться вернуть бы свое. Уж больно твоя коровенка худа, болит проклятая прямо беда. А много ли корова дает молока? Да мы молока не видали пока. На рынке корову старик продавал, никто за корову. Многим была коровенка нужна, но видно не нравилось, видно не нравилось, но видно не нравилось людям она. Весь день на базаре старик торговал, никто за корову цены не давал. Один паренек пожалел старика, папаша, рука у тебя нелегка. Один паренек пожалел старика, папаша, рука у тебя нелегка. Возле коровы твоей постою, а воз продадим мы скотину твою. На рынке корову старик продавал, никто за корову, никто за корову цены не давал. Хоть многим была коровенка нужна, но видно не нравилось, видно не нравилось, но видно не нравилось людям она. Идет покупатель с тугим кошельком, и вот уж торгуется он с пареньком. Корову продашь, покупай, коль богат. Корова гляди, не корова, а клад. Да так ли уж выглядит больно худой? Не очень жирна, но хороший удой. А много ли корова дает молока? Не выдаешь за день, устанет рука. Старик посмотрел на корову свою. Зачем я буренка? Зачем я буренка? Тебя продаю. Корову свою не продам никому. Такая.